Все богатство монастырское держат власти с своими родственниками, боярами, гостями, приятелями и друзьями. Монахи и монахини по миру бродят. Монахини живут в мирских просвирнях. Монахи у мирских церквей в попах живут. Просвирни над просвирами приговаривают. Милостыню и корм годовой, хлеб, соль, деньги и одежду по богодельным избам во всех городах дают из царской казны. Христолюбцы также милостыню подают. Но в богодельные избы вкупаются у приказчиков мужики с женами, а прямые нищие, больные и увечные, без призору по миру ходят. Монахи и монахини, попы и миряне, мужчины и женщины с образами ходят и собирают на церковное строение. Иноземцы этому дивятся. Надобно подумать, должны ли быть несудимые грамоты. В монастыре отдаются имения, а строение в монастырях никакого не прибыло и старое опустело. Кто этим корыстуется? Надобно решить, прилично ли монастырям отдавать деньги в рост. Монахи и попы пьянствуют. Вдовы и попы соблазняют своим поведением. Остаются при церквах и исправляют все требы, только обеден не служат. Старец на лесу келью поставит или церковь срубит, да пойдет по миру с иконою просить на сооружение, у царя земли и руги просить, а что соберет, то пропьет. Должно избирать игуменов и священников достойных. В церквах стоят в тафьях и шапках с палками, говор и ропот, и всякое прикословие, и беседы, и срамные слова. Попы и дьяконы пьют бесчинно. Церковные причетники всегда пьяны, без страху стоят и бронятся. Попы в церквах дерутся между собою, и в монастырях тоже. Попы и дьяконы без рис служат. Пономари и дьяки, двоеженцы и троеженцы, в алтари входят и святыни касаются. Головы и бороды бреют, и платья и, наверное, носят. Крестное знаменье кладут не по существу, бронятся скаридными словами. И у иноверцев такое бесчинение не творится. Клянутся именем Божиим во лжу. Ружные попы не исполняют своих обязанностей. Продают давленину. Христиане приносят в церковь кутью, канун, на Велик день Пасху, сыры, яйца, рыбы печеные, в иные дни калачи, пироги, блины, караваи и всякие овощи. В Новгороде и Пскове для этого устроен кутейник во всякой церкви. В Москве же все это вносится в жертвенник и в алтарь. В монастырях монахи и монахини и миряне живут вместе. Надобно заняться выкупом пленных из бусурманских рук. Собор, удовлетворяя царским требованиям, постановил о поповских старостах в Москве. 100 священников, или как число вместит, избирают себе священника, исполненного разума духовного, рачителя Божественному Писанию, всякими добродетелями украшенного. Тот избирает себе десятских, и быть у одного старосты храмом сряду, чтоб священники могли удобнее собираться для совещаний о церковных чинах, духовных делах и о всяком благочестии. Должно устроить в Москве 7 соборов и 7 старост. Этих избранных старост приводят к митрополиту, который их испытывает и поучает. Старосты и священники в соборном храме держат полное собрание божественных правил, с которыми старосты должны постоянно справляться. А священники и диаконы, которые в их соборе, сходясь, держат перед ними совещание о всяких духовных делах. Все дела решают по правилам святых отец. В чем же будет сомнение, извещают общему пастырю и учителю, митрополиту.